шел обильный по случаю вчерашней победы завтрак. Все допущенные к столу, естественно, сидели за столом. Король был в хорошем настроении. За завтраком он много шутил и то и дело подымал высокий бамбуковый бокал, наполненный кокосовой брагой, после чего допущенные быстро наполняли свои бокалы и выпивали вместе со своим королем этот веселый бодрящий напиток. Интересно отметить, что среди допущенных к столу сидели несколько охранников. Под видом допущенных к столу они следили за разговорами допущенных к столу, чтобы вовремя обнаружить следы заговора или просто отклонения от королевской линии, которые впоследствии могли бы привести к заговору. Но так как они, хотя и сидели под видом допущенных, на самом деле не были допущенными, им по инструкции полагалось меньше налегать на особенно ценные продукты, каковыми считались капуста, горох и фасоль. Но так как допущенные к столу знали, что среди них есть охранники, сидящие под видом допущенных, а также знали, что охранникам не положено есть по норме допущенных, они следили за тем, как едят остальные допущенные, и в то же время сами старались есть как можно больше, чтобы их не приняли, как говорится в кроличьем просторечии, за шпионов. Но так как те, кого в кроличьем просторечии именовали шпионами, знали, что если они будут скромничать за столом, остальные обнаружат их истинные застольные функции, они, стараясь замаскироваться, ели как можно больше, что соответствовало их личным склонностям. Таким образом, получалось, что за королевским столом все ели с огромным патриотическим аппетитом. На этот раз среди допущенных не было кролика, занимавшего должность старого мудрого кролика. Его вчерашние колебания, разумеется, не остались незамеченными королем. На его месте теперь сидел находчивый, предложивший переименовать старого мудрого кролика в Стармуда, что было встречено веселым одобрением. Король по этому поводу рассказал несколько анекдотов из жизни Стармуда. В разгар завтрака в столовую вошел, ковыряя в своих изъеденных временем зубах, тот, над которым сейчас все смеялись, и который еще вчера считался первым королевским советником. Оказывается, теперь он завтракал на кухне. Как раз в это время король шутливо предложил поставить своего бывшего мудреца под сенью морковного дуба и дождаться, когда на его голову упадет морковный желудь, чтобы посмотреть, получит он теперь сотрясение мозга или нет. Все допущенные, смеясь королевской шутки, уверяли, что теперь там нечего сотрясать. «Я знаю», — сказал вошедший, — «за что меня пересадили на кухню? Но я не знаю, почему мне подали не очень свежие овощи». «Как-как?» — переспросил король, подмигивая сидящим за столом. «Тебе подали не очень свежие овощи?» Допущенные к столу стали заходиться в хохоте. При этом многие из них падали на стол с той нежной доверчивостью, с какой влюбленные при подобных обстоятельствах падают на грудь своих возлюбленных, нередко сочетая это движение с мимолетной лаской. В данном случае они, падая на стол, невзначай прихватывали ртом листик капусты или стручок свежего гороха, что, по-видимому, совпадает по смыслу с мимолетной лаской влюбленных. «Клянусь морковным дубом, сделавшим меня мудрецом», — сказал вошедший, — «я оговорился. Но ведь я же потом исправил ошибку». «Еще бы», — отвечал король, улыбаясь, — «иначе ты завтракал бы не на кухне, а где-нибудь подальше. Ну ладно, садись, я добрый. В другой раз будешь знать, кто снабжает витаминами твой не очень сообразительный мозг».